Глава 66. «Макьянов аж совсем разошелся». «Да, сэр». Дэйв сидит напротив регионального координатора ФБР. Его вызвали на ковер. «Сначала Вена и Паламба», — продолжает координатор. «Теперь Пелла, черт побери, Дэйв, свидетеля, который находится под нашей защитой, убивают в его собственном доме. Как мы будем выглядеть со стороны?» «Неважно». «У вас талант к дипломатическим формулировкам». Дэйв не отвечает, подтверждая тем самым справедливость последнего высказывания. «Так или иначе, — говорит шеф, — Макьяна, похоже, взялся за старое. Найдите его, Хансен, найдите и остановите». «Да, сэр», — Дэйв встает. «И, кстати, Хансен, — окликает его координатор, — Макьяна убил нашего агента. Не снабжать же нам эту сволочь адвокатом, как вы полагаете?» «Это значит, — думает Дэйв, закрывая за собой дверь, — что ему приказано не найти и задержать Фрэнка Макьяна. Ему приказано найти его и убить».